Глава 18. Одиночки. Захара вышла из станции пилотирования, и турболифт доставил ее прямо к самым нижним необитаемым уровням баржи. Она почти никогда не спускалась так глубоко, может быть, всего два раза, чтобы лечить заключенных, которые настолько разболелись, что им было опасно идти самим в медсанчасть. Ниже располагался только механико-технический подуровень, тесное царство дроидов-техников, ни разу не видевших дневного света. Двери лифта открылись и выпустили ее в пустой вестибюль с голыми проводами, свисающими с балок. Захара прищурилась, пытаясь рассмотреть детали. Похоже, разводка здесь сильно барахлила. Где-то наверху паровая труба с шипением извергала струю влаги. Отвратительно пахнущий воздух напоминал отрыжку смертельно больного пациента. 2-1-Б нигде не было видно. Стоит ли идти куда-то без него? Сейчас это уже не важно, коль скоро других выживших нет, если не считать... Она ахнула вслух, сама удивившись своим мыслям, и чуть не упала вперед, успев ухватиться за влажную стену коридора. Однако рука скользнула, и Захара чуть не упала ничком. Перед ней лежали тела стражников. Она насчитала пятерых, распластавшихся в самых странных позах. На всех были защитные комбинезоны и противогазы, за исключением одного, молодого, с которым Захара познакомилась месяц или около того назад, когда он пришел в медсанчасть с жалобами на несильные кожные раздражения. Тогда он ей понравился, и они разговорились. Он рассказал ей о жене и детях на родной Чандрайле. Сейчас, глядя на его труп, Захара заметила лист флимсипласта в его руке. Присев и подняв листок, она прочла: «Кай, помню, что обещал тебе и детям вернуться после этого рейса, но не судьба. К сожалению, на барже что-то пошло наперекосяк. Все болеют, и никто не знает почему. Почти все уже умерли. Сначала я думал, что болезнь обойдет меня стороной, но потом, похоже, тоже заразился. Прости, Кай. Я знаю, что мальчикам будет тяжело. Передай им, что папа их очень любит. Мне жаль, что все так вышло, но передай им, что я служил с честью, не боялся и не был трусом. Люблю тебя всем сердцем». В самом низу стражник пытался вывести свое имя, но из-за дрожи в руке буквы получились настолько кривыми и еле видимыми, что подпись скорее напоминала каракули. Захара сложила листок и положила в нагрудный карман формы. Она вынула из формы стражника ключ-карточку и пошла по указателю «одиночные камеры». А потом остановилась. Где же мусор? У него было предостаточно времени, чтобы спуститься. И обычно он с такой готовностью... С ним что-то случилось. Это произнес знакомый, внутренний голос, который не ошибался. Куда идти? Стоило ли вообще сюда спускаться? Ты уже пришла? Очень неохотно она наклонилась и подобрала бластер из рук мертвого стражника. Оружие было холоднее и тяжелее, чем ей казалось. Перед поступлением на баржу Захара прошла тренировку по обращению с оружием, поэтому безошибочно отыскала предохранитель и перевела бластер в режим парализации. Здесь располагалось три одиночные камеры. У каждой была массивная металлическая дверь, скучного, серого цвета размером с крышку гроба, с панелью управления и прорезью для ключа карточки в правом верхнем углу. Захара подошла к первой двери и заметила, что едва дышит. Тело стало невесомым, будто ноги просто исчезли. Она почти чувствовала горячий, медный запах собственного страха. Неприятное и совершенно лишнее напоминание о том, насколько ей не хотелось всем этим заниматься. «Тебе и не нужно». «Нет, нужно», — подумала она и вставила ключ-карточку в прорезь. Рука дрожала и не сразу попала в цель. Дверь стала открываться. Захаров скинула бластер, тыкая в полумрак. Внешний свет отбросил тень ее силуэта в камеру, подобно куску черной ткани, вырезанному очень острыми ножницами. Приглядевшись, она заметила пустую скамью и стол. Но куб размером 2 на 2 метра был совершенно пуст. Внутри никого не было. Захара отошла назад и повернулась ко второй камере, вставила карточку и... Из камеры донеслось нечто похожее одновременно на удивленный возглас и раздраженный рык. Захара отшатнулась, бластер вдруг потяжелел и чуть не выпал из рук. Палец не мог нащупать спусковой крючок. Обитатель камеры бросился прямо на нее. Он был настолько огромен, что ему пришлось пригнуться и повернуть плечи, чтобы протиснуться в дверной проем. Зубы у него были белые, острые, а в глазах горел огонек разума. Пятясь назад, Захара пыталась крикнуть «Подожди!», но слова застряли в горле. Все равно, что пытаться крикнуть во сне, выталкивать слова из бессильных, омертвелых легких. Существо остановилось прямо перед ней и подняло лохматую голову, видимо, заметив бластер. «Это был Вуки», — поняла она. Одновременно Захара услышала стук из последней, неоткрытой камеры, сдавленные крики из-за стены. «Подожди», — сказала она уже четче, и подняла бластер. «Не двигайся!» Вуки простонал. Захара подняла карточку-ключ. Как она будет удерживать обоих заключенных одним бластером? Но было уже поздно. Дверь последней камеры с лязгом открылась. Показалась фигура человека, стоявшего у самой двери. Захара глянула на Вуки, но тот не двигался с места. Переведя взгляд на другого заключенного, она поняла, что смотрит на темноволосого мужчину, чуть моложе 30 лет, в мешковатой тюремной робе. Он тоже смотрел на нее с немым вопросом темных глаз. «Что здесь происходит?» «Я доктор Коди, главный хирург», — ответила Захара. «Здесь? А где наш обед?» «Что? Нет?» Она ждала враждебности, неадекватности или даже презрения, но от учтивости заключенного стало как-то даже не по себе. «Тут произошло совсем другое!» Она подняла бластер. Вуки замотал головой и настороженно зарычал, так что ей показалось, будто воздух вокруг нее задрожал. «Ладно, ладно», — сказал мужчина. «Опусти бластер, хорошо? А то Чуви нервничает». «Чуви?» «Чубака, мой второй пилот», — ответил темноволосый мужчина, выйдя на свет. Она заметила, как он мимолетно улыбнулся. «Меня зовут Хан Соло». Глава 19. Капсула. К тому моменту, когда они нашли спасательную капсулу, Трик был уже уверен, что за ними следят. Он слышал дыхание за спиной, неосторожные шаги, преследующие их по центральному коридору административного крыла. Уже забыта даже элементарная осторожность. Иногда кто-то скребся, иногда было слышно лишь дыхание. Ему не нужно было ничего говорить Кейлу, тот и сам все это заметил. Вместо облегчения невысказанное общее знание парадоксальным образом усиливало панические реакции в нервной системе Трига, как будто он ощущал это дурное предчувствие не только за себя, но и за Кейла. Наконец, впереди, на внешней стене, они увидели спасательную капсулу. «Вот она!» Кейл не скрывал облегчения. Он поднял люк капсулы. «Залезай!» Трик залез. «Честно здесь. Для нас в самый раз». Кейл влез за ним и осмотрел приборы управления. Теперь осталось только понять, как ее запустить. «Ты справишься?» «Конечно. А как ты поймешь, что нужно делать?» «Дай мне немного подумать». Кейл сжал кулак и закусил костяшку, уставившись на приборы. «Я думал, тут все будет на автомате, но...» «Ты же это к нам пожаловал!» — раздался вдруг голос позади них. Это был Сарторис. Он стоял с бластерными винтовками в обеих руках, и во взгляде его было так же мало радости от встречи, как и у уставившегося на него Трига. По его осанке мальчик интуитивно понял, что между ними лежит какая-то тайна, что стражник знает нечто о них или об их отце, неизвестное самому Тригу. Он что-то почувствовал, какой-то глубинный душевный разлад, который мелькнул на лице стражника, а потом быстро пропал, будто стекло на мгновение запотело от горячего дыхания. «Вон отсюда!» — сдавленно сказал Сарторис. Кейл нахмурился и помотал головой. «Что?» «Ты слышал? Вон отсюда!» Сарторис ткнул дулом винтовки в Трига. «И ты тоже!» «Здесь хватит места всем троим!» «Все непременно!» Сарторис насмешливо ухмыльнулся, что ничуть не смягчило угрюмости его лица. «Нам тут будет очень уютно, но у меня другие планы. А сейчас вон отсюда!» Он продолжал целиться в них. «Чего ждете?» «Неужели ты хочешь, чтобы мы здесь погибли?» — спросил Кейл. «Мне плевать, хоть голыми бегайте по столовой. Единственная причина, почему я вас еще не пристрелил, это потому что не хочется вычищать ваши ошметки из капсулы. Может быть, вы избавите меня от такой необходимости?» «Ты не понимаешь», — сказал Трик, — «на этой барже остался кто-то живой, он следит за нами, если ты бросишь нас здесь!» «Сынок, я до смерти устал слушать твои бредни!» Сарторис ткнул винтовкой прямо Тригу в лицо. Дыра в стволе стала огромной, черной и бездонной. Тригу показалось, что он растворился в этой темноте. Смутно, будто все происходило на расстоянии нескольких световых лет, он почувствовал, как брат обнял его за плечи и потянул к себе. «Пойдем», — сказал Кейл. Все еще пребывая в невесомом состоянии, Трик поддался брату и выбрался из капсулы. Мимоходом он заметил, что Сарторис вынул из кармана плоский черный предмет и вставил его в навигационную систему капсулы, совершенно забыв о них, будто данная проблема его больше не волновала. Люк закрылся с еле слышным шипением, почти обыденно. Зажимы отошли с глухим стуком, и капсула вылетела из гнезда, оставив Трига и Кейла глазеющими на пустое место, где она до этого находилась. Кейл прочистил горло. После долгого молчания он вдруг вспомнил, что Трик стоит рядом с ним. «Эй, все будет нормально!» Трик поднял голову. Ему казалось, будто он не только провалился в невесомость, но и стал прозрачным, еле видимым, как будто кто-то подсоединил его к вакуумному насосу и откачал из души всю надежду. «Пойдем», — сказал Кейл, — «у меня есть мысль».